Не волнуйся, Базиль, Емицу может связаться со мной, если у него будут какие-то вопросы. Я пронаблюдаю за вами и, если найду признаки, подтверждающие образование связи, выдвину твою кандидатуру в хранители дождя Цуны, неожиданно выдал Реборн. Подобрел он, что ли, от порции черного кофе. Благодарю вас, сеньор Реборн. Воодушевленно и горячо воскликнул слова благодарности парнишка. Если на этом вопрос можно считать решенным, что насчет тебя, Акира? Были какие-то проблемы в школе? И щурит на меня черные глазки, как будто выпытывает. Нет, все в порядке. Хаем, выдал он странное. Что ж, не пора ли вам, дорогие гости, расходиться? Решила я от греха подальше спровадить всех. Мне пора на ужин собираться. Я практически пропустил обед и, если пропущу и ужин, буду голодная и злая. Кофе, как я видела, уже допили. По крайней мере я, Конрад и Реборн точно. Каваллони не успел, но пытаться допить не стал. Аркабалина спрыгнул со стула, на который для его удобства подложили подушку, и сказал: «Мне пора к ученику. Идем, Базиль». «Да-да», взволнованно и громко среагировал парнишка, подскакивая с места и спеша догнать бодро марширующего короткими ножками Аркабалина. Я взглянула на Каваллони, взглядом пытаясь дать ему пинка для скорости и решительности действий. «Мне показалось, Кира, ты не слишком ясно воспринимаешь случившееся в столовой», с каплей недовольства сказал Дина. «Еще и оружие с собой не носишь. Я бы на твоем месте не надеялся на одного вот этого», наградил он говорящим взглядом Конрада, ответившего ему нахмурившимися бровями. Я хотела уже было колко его осадить за очередные наезды на Рыжего, как услышала голос Гинкиши где-то за своим стулом. Тот явно прятался в иллюзии, я даже слегка чувствовала его присутствие во время беседы, и теперь придвинулся, чтобы шепотом спросить. Акира сама, Ракуда Мукура поручил мне разобраться с проблемами, если он будет отсутствовать. Разрешите действовать. Не скажу, что я в тот момент не вздрогнула, хотя и знала, что он там. Подумав, что уж Каваллони он точно не навредит, решила посмотреть на это и кивнула. Ромария все равно перестал шуметь с дверью, видимо, закончил. Гинкиши проявился из иллюзии и холодно уведомил. «Дон Каваллони, если вы немедленно не покинете помещение, я вынужден буду принять меры». Дина не то что не напрягся, он расслабленно принялся размышлять. Все хотел спросить: «Кира, откуда он у тебя взялся?» «Поклонник подарил», ухмыльнулась я. «Поклонник», закономерно напрягся и нахмурился Каваллони. «А кто?» Фразу он не успел закончить, так как я взглянула на Гинкиши, пытаясь понять, почему тот тянет. Тот намек понял и начал действовать. Из недопитой кружки с черным кофе полезли огромные, черные, жирные тараканы. Дина отшатнулся от стола, как и я. «Предупреждаю», — коротко бросил звучный мечник, а эхо его холодного голоса отзвучало под потолком. Каваллони брезгливо сморщил красивое лицо. «Мне тоже как-то не улыбалось наблюдать за новым нашествием насекомых в моих апартаментах, поэтому решила посодействовать». «Дина, разве тебе не надо посетить Цуну, чтобы проверить, как он там заселился?» «Да, но, Кира, я ведь должен знать, кто тебя окружает и откуда». Договорить он опять не успел. На этот раз это была направленная иллюзия. Дина схватился за живот, побледнел, выпучил глаза, наклонился к полу и широко открыл рот, из которого тут же повалила толпа гусениц с кучей маленьких ножек, какие-то слизни и опять черные тараканы. Они выпадали, стучали по полу тонкими панцирями, скребли ножками, разбегались, скрываясь под мебелью и плинтусами, хватались за одежду Каваллони и снова бегали, бегали. Конрад резко оттолкнул стол, перевернув его, побив тем самым посуду и превратив стол в этакую заслонку. Но насекомые и так нас не трогали. Меня тоже затошнило, но я сдержала этот благородный порыв. Зато Дина, борясь с непрекращающейся рвотой, выпустил свое пламя неба. И когда оно растеклось аурой, разрушая структуру иллюзий, наконец остановилась и его рвота. Насекомые продолжали бегать по полу, но уже не приближаясь к Каваллони. Босс влетел в столовую Ромария и замер перед толпой ринувшихся к нему многоножек. Они все же остановились, будто ожидая приказа. Гинкиши холодно, непоколебимо и выжидательно смотрел на Каваллони. «Не трогай Ромария», напряженно потребовал Дина. «Всем спасибо», выдохнула я, влезая в их напряженные переглядывания. «Расходимся, иначе мои нервы сейчас точно не выдержат. Дон Каваллони, прошу извинить, не считайте это покушением. Гинкиши у нас вроде стажера, еще не привык к моим чрезмерно пацифистским методам действия и чувствам юмора не обладает, зато очень исполнительный. Еще бы такой, как Генкиши, воспринимал снисходительно тот цирк, что устраивает тут Кавалоне. У него задача четкая. Есть босс, есть приказ и есть проблема. Нельзя сказать, что я не понимаю его действий. Кавалоне же после моих слов стал выглядеть слегка растерянно, как будто не ожидал подобного. «Кира, я не расцениваю это как нападение с твоей стороны, я знаю тебя достаточно, но...» Тревожно протянул Кавалоне, явно собираясь что-то еще опять добавить. «Генкиши привык защищать чье-либо личное пространство своими методами, и пора вам привыкнуть к тому, что такое пространство у меня есть. Всего доброго, Дина. До завтра. Я почувствовала, что еще немного, и меня просто взорвет изнутри пламенем. Ладно, хорошо», — выставил он руки, возможно, почувствовав мое напряженное сдерживание себя. «Если ты уверена, что он с тобой, то я ухожу, не буду мешать отдыхать». Сделав еще шаг назад, Дина чуть не навернулся на ровном месте, ругнувшись. А нет, там, куда он наступил, осталась скользкая лужица из пары раздавленных мокриц. Остальные иллюзорные насекомые успели разбежаться. Я проводила его взглядом и только тогда, когда захлопнулась входная дверь, посмотрела на Генкиши, проникновенно поведав: «Этого лучше не повторяй, иначе я, боюсь, сожгу все здания». «Понял, понял». Акира сама, склонил тот голову, подумав, что заснуть после такого спокойно будет сложно, добавила: «И позови Мукура вечером, перед сном, если не вернется». Примечание к части. Снова сцена у машин. Кира такая: «Сейчас пройдем, только минуточку внимания, ща котик поурчит». «Баюн, баюн, уререререререр, все, д». Глава 9. Утро наконец-то началось с кофе. Приблизив чашку, вдохнула приятный аромат горячего черного свежемолотого и неспешно сделала глоток. В окно светило утреннее солнце, его лучи падали на непривычно широкий подоконник и медленно пробирались дальше в комнату. Фуюки сидел за столом. Школьная форма на его могучих плечах ощутимо натягивалась впритык. Мураками, как всегда выглядящий лощенно даже в форме, что-то тихо и бодро насвистывая, достал из шкафа пакетики с печеньем, выставив на стол. Принес все еще вчера вечером. Думаю, что он раздобыл их в столовой, но не спрашивала и не знаю наверняка. Все было бы совсем идеально, если бы за столом на нашей кухне не сидел, потягивая кофе, Реборн. Но даже его присутствие не могло спугнуть мое пока еще полусонное состояние. Конрад спешно вышел на кухню, увидел идиллическую картину, поправил галстук, свободно до того свисающий, проверил пиджак и оглядел брюки, пригладил под конец волосы, и только затем не спеша прошел, заняв стул рядом со мной. На Реборна посматривал уважительно, хоть и с видимой опаской, сцепив челюсти. До того он так не переживал о внешнем виде, ни в Намиморе, ни тут. Неужто из-за Реборна, несмотря на детскую обманчивую внешность, Аркабалина всегда выглядит опрятно и по-своему стильно? Тут я бы, наверное, тоже не захотела ударить в грязь лицом перед тем, кто носит звание лучшего киллера. Или же Реборн успел когда-то провести с Рыжим воспитательную беседу. Кстати, а где мой галстук-то? Не видела его уже дня два. Пойти поискать его, что ли? Заодно и пиджак прихватить. Или лучше все же рукава рубашки немного закатать, а то она все же слегка великовата. Да, ну и мысли с утра лезут. Не проснулась еще, не иначе. Или Кёя вспоминает. Я с ним вчера провела плановый созвон, сказала, что Реборн приехал. Хибари отреагировал на новость как всегда прохладно. Лично для него это новостью не было. Он мне сообщил, что Аркабалина очень уж незаметно отбыл из Намимори, прихватив с собой Цуну и Гакудеру. Я сказала, что больше проблем не было, так, мелкие неудобства. Не забрали же меня из школы. Реборн поставил маленькую чашку своего крепкого кофе на стол и сказал: «Я пришел выпить кофе и узнать, что здесь забыл Спейд. Как видишь, кофе я уже допил», и уставился на меня требовательно своими черными глазенками. «Кажется, начинается допрос. Но откуда он узнал про Спейда? Здесь, вроде бы, не было никого, кто мог бы узнать пламя иллюзиониста, а лицо тот не показывал, как и положено скрытному туману. Сдать кто-то из своих, да еще и в обход меня, не мог. Мукура мог бы связаться отсюда с Намимори, но уж точно не для того, чтобы поговорить с Реборном. С чего ты взял, что Спейд здесь?» Прищурилась я. «У матери сердце болит, когда ребенок в опасности», усмехнулся как-то недобро Реборн, то ли что-то вспомнив, то ли намекая мне, что увиливать неуместно. Либо у Наны проснулась гиперинтуиция, либо Реборну что-то сказал Кёя, И так как у Наны пламя спит по меньшей мере лет 10 как, но почему, зачем, как это произошло, чтобы Хибари пошел к Реборну, что, просто сказать, спросить совета или просить о помощи, мы точно говорим об одном и том же Хибари, или это, получается, то, что Кёя придумал, сам не может приехать, так пошлет Реборна, мы точно говорим об одном и том же Аркабалина, Реборн совершенно точно из тех, кто делает все так, как ему вздумается. Он даже девятому не доложил о ситуации с хранителями в свое время, и все только потому, что ему так захотелось. У него такое положение в обществе мафии, что он может себе это позволить. Я бы еще поняла, если бы Реборна заинтересовали, сказали, что я тут возродила Прима, создала еще одну технику, которую каким-то боком можно прилепить к тому, что это, дескать, техника первого Ванголы, завоевала всю итальянскую мафию, вообще всю, Реборн, или, в конце концов, просто устроила небольшой апокалипсис, так нежно любимой коротышкой. Ну, как так-то? Пока я молчала, Реборн медленно начинал терять терпение. Посмотрел как-то уж совсем нехорошо, что я поняла, будут приняты меры, потому ответила тем, что он мог знать. Да кто же его разберет? Появился, помахал ручкой и исчез. Что-нибудь сказал. Продолжал допытываться коротышка. Я моргнула и нахмурилась, пытаясь припомнить дословно. Сложно понять, что именно он хотел этим сказать, кроме самого очевидного. Сказал, что круче него нет никого. Он с тобой разговаривал, прищурился Реборн, пристально рассматривая мое лицо. Нет, говорю же. Помахал ручкой, вроде показал, что вот он я, и исчез, пожала плечами, сохраняя как можно более спокойный вид. Не я одна это видела, все произошло на уроке. Хэймен, произвел звук коротышка, в котором смешались задумчивость и недовольство, а затем посмотрел на меня как-то уж очень пристально и спросил предельно серьезным тоном, ну и где он, в холодильнике, в шкафу или у меня за спиной, я не до конца поняла, шутит он или серьезно, на всякий случай пожала плечами, не знаю, но в любом случае лучше пока этого никому не сообщать, иначе школу наверняка закроют. Реборн посмотрел на меня как-то уж совсем непонятно, вроде пытался понять, о чем я думаю и зачем мне эта школа. В дверь торопливо, но тихо затарабанили. Мне даже сначала показалось, будто дождь пошел за окном. Я недоуменно нахмурилась, пытаясь представить, кто из моих здешних знакомых мог настолько спешить. Через пару секунд в дверь постучал кто-то еще, более гулко и требовательно, но помедленней. Фуюки пошел открывать, так как сидел ближе всех к выходу. Через пару секунд он вернулся и пропустил в комнату опасливо на него косившегося Цуну с набычившимся Гакудерой, натянувшим самое свое недовольное выражение лица и сунувшим руки в карманы, и мнущегося Базиля с виноватым выражением лица. Все выглядели потрепанными, как будто где-то только что валялись, и судя по зеленым пятнам на одежде, все-таки на траве. Гакудера при этом нес на плечах два рюкзака, по одной лямке на плечо, и в одном из них я узнал рюкзак Цуны. При взгляде на Реборна выражение лица Цуны приняло паническое выражение. Так он и застыл, то ли забыв, зачем пришел, то ли передумав. А Гакудера вроде бы совсем не собирался ничего говорить, смотря в стенку справа. Пришлось поторопить. «Доброе утро. Вы к кому?» «Да-да, я в общем-то думал тебя проведать, Имота», — нервно засмеялся Цуна, непроизвольно кося глазами на Реборна. Аркабалина на него посмотрела и, недолго думая, достал пистолет. Цуна поднял руки, издав пронзительное «хи-и», и зачастил быстро. «Мне сказали, что тут есть отдельные душевые, и я подумал попроситься у тебя пожить, но если нет, то нет». И так же быстро развернулся, явно собираясь сбежать. «Несмотря на то, что ты сестра десятого, так и знал, что от тебя нет никакой пользы», — фыркнул Гакудера. «Нам не хотелось бы вас обременять», — подал было голос Базиль одновременно с ним. Цуна вздрогнул и все же не мог ни остановиться и не замахать руками. Гакудера-кун совсем не это хотел сказать. «Жить не пущу», сразу же отказалась я, привычно проигнорировав выпады Гакудеры, «нас тут и так многовато, а в душ, пожалуйста». Цуна выдохнул от облегчения, что все прошло почти легко и быстро. Подрывник гордо задирал подбородок и старался смотреть куда-то в сторону. «Не знаю, что это за театр тут, одинаково могу поверить как в то, что душевые вызвали у куда более брезгливого, чем я, Цуны рвотный позыв, так и в то, что благодаря новым проделкам Реборна пробуждение у Цуны было очень веселым, приведшим его в такое состояние. Спасибо», — выдохнул Цуна и пошел по указанному моей рукой направлению. Они с Гакудера исчезли за дверьми ванной. Я сделала еще маленький глоток кофе, чувствуя, как на лице расползается сама собой улыбка, но сдержалась от подначек в духе «кто кому спину тереть будет». Цуна слишком ранимый, а присутствие Гакудера терпеть не хочется. У меня вообще иногда возникает впечатление, что Гакудера не такой уж дурак, каким предстает. Слишком уж рвения много и подростковой горячности, это да. Но в порядках мафии он разбирается, что такое субординация, знает, просто не всегда считает нужным проявлять ее. Видно, что я его раздражаю из-за того, что он считает, будто я не верю в возможности и силу десятого, но дальше раздраженных выдохов он не пойдет и к открытым оскорблениям не перейдет из-за того, что я сестра его босса. Базиль скромненько застыл у дверей. Хаем, а ведь парнишка явно не брал с собой вещи, надо сказать Цуне ему что-то выделить, а то Цуна с Гакудерой вряд ли догадаются. Просить своих не могу, размеры одежды не те, а Цуна с Базилем примерно одинакового роста и комплекции. Присаживайся, Базиль, предложила я, все равно же ждешь, что вы, не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, вежливо улыбаясь, замахал руками этот хороший мальчик. Вы и так оказали нам большую услугу. Я скептически на него посмотрела, и этого оказалось достаточно. Парнишка все понял и присел с краю. Неожиданно до столовой вновь донесся деликатный стук вроде бы от входной двери. Фуюки с лицом, на котором не было энтузиазма и надежд относительно новопришедших, отправился открывать. Через 10 секунд на пороге кухни стоял Мартина с какой-то коробкой, покрытой замысловатыми вензелями, которые наводили на мысли о чем-то вкусненьком. Еще до того, как он показался, немыслимо запахло свежевыпеченной сдобой. Картина показалась мне уже знакомой. «Доброе утро, Синопе», — бодро улыбнулся тот, приветливо растянув губы. «У меня сегодня свежие круассаны с шоколадом, а он заприметил то ли мою любовь к шоколаду, то ли мукура. Ну, другого от этого мураками итальянского разлива и не следовало ожидать». А после моего кивка именно мураками с такой же приветливой улыбкой принял коробку и принялся ее распаковывать. «Благодарю, очень любезно с вашей стороны», — расплылся в дежурной улыбке мураками. «Что вы, я не мог прийти с пустыми руками. Это всего лишь скромное дополнение к столу», — отвечал ему такой же улыбкой Мартина. Мураками принялся распаковывать шоколадные круассаны. Пелагатти присел за свободное место, выбрав стул возле Мураками и дожидаясь, пока ему выдадут чашку кофе. Сегодня он пришел без своей обычной охраны, как будто просто к соседу по общаге зашел, честное слово. Но и ежу понятно, что в этой школе порядки немного отличаются от обычных. «Простите за беспокойство», — обратился Мартина, казалось, больше к Реборну, к которому было приковано его внимание. «С Синопе у меня исключительно добрососедские отношения». «Хорошо, иначе мне пришлось бы тебе отстрелить ноги», — самым обыденным тоном ответил ему Реборн. Мартина продолжал тянуть вежливую улыбку, будто ничего такого уж странного не прозвучало. «Может быть», — подозревал, что ему может прилететь даже за то, чего не случилось, поэтому решил заранее подстраховаться. Реборн же вновь повернулся ко мне с вопросом, что это еще за вьюнок полевой. «Мартина спагетти», представила я и прикусила язык. Все-таки ляпнула эту фамилию именно так, как поворачивался язык, а ведь старалась избегать этого произношения даже мысленно. «Прошу прощения», — дежурно улыбнулся Мартина. «Пелагатти». «Хорошо, спагетти», — ухмыляясь, Реборн полностью его проигнорировал, а я поняла, что случилось непоправимое. «Теперь прозвище прилипнет к Мартина намертво, что ты забыл рядом с Кирой. Это школа, и, как мне кажется, совершенно естественно общение между учениками». Мартина не моргнула и глазом. «Такие сладкие подарки и подарками считать нельзя, всего лишь дань вежливости». Ощущение, будто эти двое прекрасно понимали друг друга, не договаривая вслух. По лицу Реборна нельзя было что-то конкретное прочесть, но вот он повернулся к мгновенно напрягшемуся рыжему и ровным тоном спросил с ощутимой угрозой. «Вы совсем за Кирой не смотрите? Какие-то левые люди ее прикармливают, а у вас глаза закрыты. Чего-то я не поняла, кто это кого прикармливает. Эти вообще есть в столовой мешают». А Конрад глаза опустил в стол, замерев и забыв про кофе и вкусности. Реборн скользнул взглядом по Фуюке и Мураками, и те тоже ощутимо впечатлились. Все же, несмотря на внешность, Реборн умел быть довольно пугающим. «Послушай, Реборн, меня не прикармливают», — возразила я, возмутившись такой формулировке. «Я сама кого хочешь прикормлю. Это я знаю», — неожиданно не стал тот продолжать давить, только посмотрел мне в глаза и снова вернулся вниманием к своему кофе. А я собиралась уже спорить, чтобы он парней не трогал. И что вообще значит? Это я знаю. Пока я недоумевала, коротышка, видимо, посчитал тему закрытой. Парни сидели притихшие, максимум, держали руки на кружках. Даже Мартина, и тот притих, рассматривая что-то на столе. Я вздохнула. В дверь снова постучали. Испытала даже некоторую слабенькую радость от того, что эта гнетущая и непонятная атмосфера развеется. Мартина вздрогнул. Фуюки с Мураками синхронно вскочили со стульев, собираясь идти открывать. Конрад тоже было дернулся, но, секунду промедлив, передумал. «Ты уже ходил, позволь это сделать мне», — дежурно улыбнулся Мураками, сверкнув глазами. «Не по чину тебе, разве не так ты мне говорил?» Так же на японском гулко ответил ему Ямада, оттеснив плечом худосочного товарища. «Сходите оба, а то пока думать будете, опять дверь выломают», — поторопила я их. Они ушли и вернулись, приведя с собой Фидели. Точнее, это Оскар шел впереди, за ним Фуюки с Мураками, и уже следом плелся давешний знакомый Игната. Про него-то за всеми этими событиями я и подзабыла. Парень, к слову, выглядел уже слегка помятым. Форма, которую требовали держать опрятной, смята, еще и на боку какое-то грязное пятно, как от земли, волосы всколочены, на скуле наливалась шишка. Голову до конца не поднимал. Опять его Фидели попинал, что ли? Так не должен был. Он ведь отдал парня мне и отказался от притязаний. Фидели обвел недовольным взглядом столовую и изрек риторически. «Я так понимаю, один на один с тобой переговорить невозможная задача», в ответ развела руками, мол, что поделать, и вопросительно посмотрела на Игната, на что Оскар пояснил. «Нашел его на этаже. Парни не поняли, что он делает в чужой общаге. Так получается, это здешние ребята его так, вроде как зашел на чужую территорию, но он вроде твой недавно был», не поняла я. «Неужели не побоялись?» Информация быстро расходится. Пришел черед Фидели пожимать плечами. Он посмотрел на меня так, будто только что вспомнил о том, что я также плаваю в школьной атмосфере, как топор в море, и в его взгляде смешалось какое-то понимание, превосходство и досада. «Пусть в твоей компании потрется рядом хотя бы пару дней, и всем станет все ясно», — посоветовал блондин. «А совет дельный. Я оценивающе взглянула на Игната. Придется его теперь селить, что ли, тут, администрация школы такое позволяет, и надо ли с ними переговорить?» Вздохнула. Парень взглянул на меня несмело и из-под лобья. «Я могу и в коридоре остаться», — предложил он. Одарив его на этот раз скептическим взглядом, взяла круассан из выложенных на столе и протянула парню. «Возьми пирожок и присаживайся». Игната присел на самом краю стола рядом с безобидно выглядящим Базилем. В столовой уже становилось тесновато. Я с ожиданием взглянула на Оскара, но тот и сам все понял. «У меня с собой кексы», — деланно недовольно закатил глаза Фидели и положил свою небольшую ношу на стол. Новоприбывшим поставили завариваться кофе, и когда он подошел, разлили по кружкам. «Идиллия». Некоторое время все помалкивали, я же пробовала кексы с молочной начинкой, а еще думала о том, куда присобачить Игната к моей небольшой, но расширяющейся организации. С одной стороны, надо поднять его уровень владения пламенем, с другой, с монстрами рядом со мной ему лучше пока не ошиваться, видно же, что парень не нахрапистый. Думаю, к Фуюке будет в самый раз, и уровень тренировок где-то подобный, и владение пламенем, а с учебой что-нибудь придумаем. Суна с Гакудерой докупались и вышли в коридор. Судя по звукам, вытирали на ходу волосы и переговаривались о том, как хорошо наконец-то искупаться. Как бы там всю ванну не залили, это же не японские душевые, где вода сливается прямо на пол. Надеюсь, Гакудера пояснил, что там к чему. Пройдя по коридору, они замерли на пороге столовой. Судя по лицам, не ожидали такого прибавления людей почти вдвое. Сидящие за столом одновременно перевели на новоприбывших свое внимание, отчего Цуна растерялся, а Гакудера напрягся. Их разговор закономерно прервался. Фидели нахмурил светлые брови, пристально всматриваясь в Цуну. Мартина оценивающим взглядом прошелся по новым лицам. То ли братца это смутило, то ли он просто был слишком ошарашен таким вниманием, что нашел меня округлившимися глазами и выдавил из себя. «И Мэммата, кажется, вы новый, десятый, босс в Анголы», изрек напряженно Мартина, который, казалось, сам распереживался не меньше Цуны. «Хэймен», издал тяжелое Фидели. «Этот раз уж меня по записи признал, так лицо Цуны точно опознал, а я уверена, С фото после церемонии наследования ознакомлен был весь мафиозный мир. Бедный Игната, сидевший к двери спиной, а потому полуобернувшийся назад, подскочил, как ужаленный, сказав слишком уж громко: «Прошу, присаживайтесь». Громкий выкрик заставил Цуну вздрогнуть и, задрав голову вверх, на высокого парня, застыть на месте, не смотря под ноги. А ретивый Игната, перепугавшийся не меньше, привстав, дернул стул за спинку еще дальше, проехавшись по ноге Цуны. Братец тут же ойкнул, схватившись за ногу, здоровяк Игната замер испуганным сусликом. Пару секунд в тишине столовой было слышно лишь сдерживаемое «ы-ы-ы» от Цуны, но, видимо, ногу задели не сильно, и он быстро отошел от болезненных ощущений. Братец вновь застыл и, видимо, не зная, чего ожидать дальше, уставился, словно тот же суслик, на Игната в ответ. Это было бы даже забавным, если бы оба не хотели создать кирпичный завод на этом самом месте. Хотя Реборн по виду все же забавлялся происходящим. Бьюсь об заклад, он чего-то такого от поездки в школу и ожидал. По крайней мере, я не удивлена. Поздравляю, Игната, ты только что отдавил ногу 10-му дону Ванголы, не скрывая язвительности, подытожил Фидели, если вдруг парень не понял, что натворил. Можешь вешаться, схохмила я. Игната издал что-то среднее между икотой и хрипом, отступив на шаг назад. Юмора, видимо, не понял. Хотя у страха глаза велики, может, именно страх не давал ему увидеть, что Цуна испуган не меньше него. Расслабься, я пошутила. Достаточно будет простого извинения. Прошу прощения, склонил голову Игната, кажется, при этом слегка дрожа. Да-да, я сам не заметил, кивнул ему нерешительно в ответ Цуна на японском. Возможно, братец все же подтянул свой итальянский в свободное время или это касается только простых слов, а Цуна больше догадывался о сказанном, и все бы хорошо, но тут у Гакудеры включился режим лая на посторонних. «Ты думаешь, этого будет достаточно?» – заорал тот. «Ты понял вообще, кто перед тобой, тупая ты башка? Перестань!» – повысила я голос, чтобы быть услышанной, и попыталась придавить Гакудеру взглядом. Пламя отозвалось на раздражение и прилило к глазам. Мне понадобилось долгих 3 секунды, чтобы утихомирить его и продолжить. Цуна извинения принял, не тебе возмущаться случившемуся, Гакудера. «Т.Ц.», — фыркнул подрывник, — «тебе сказали закрыть рот, вот и не отсвечивай, пока своя голова дорога», — Конрад перевел на понятный язык для Гакудеры. Тот был опять хотел взорваться тирадой, вступив в перепалку, но спохватился Цуна. «Все в порядке, Гакудера-кун», — на японском заговорил он. «Со мной ничего такого не случилось». «Да как ничего, 10-й», — возмутился подрывник, — «он же вас оскорбил». «Пусть извиняется как следует». Устав от этого нагнетания воздуха, сказала погромче: «Разве вам не пора собираться на занятия? Вы у меня в гостях, так что будьте добры не действовать мне на нервы, иначе в следующий раз я еще раз подумаю, пускать ли вас». «Мы уже собирались уходить», — поспешно выставил руки Цуна в защитном жесте. «Братец-то после многих лет жизни со мной в одном доме знал, что с такими вещами я не шучу», — говорил он опять на японском. «Не знаю, понимали ли его другие, но по жестам и тону, думаю, смысл был понятен. Цуна же явно понимал, что благодаря Реборну и его проделкам, скорее всего, я буду его единственным спасательным кругом в школе». Братец поспешил скрыться с глаз, позвав за собой Гакудеру. А может, просто торопился сбежать. «Простите за причиненные неудобства», — Базиль поспешил подняться из-за стола, чтобы нагнать их. «Ты куда?» — успела я спросить прежде, чем Василек скрылся в коридоре. «Сначала в душ, как и планировалось, а потом за остальными. Поторопись, времени немного осталось». «Да, конечно». Не стал тот упираться и развернулся в другую сторону коридора. «Все-то за ним приглядывать надо, а то, не жалея себя, будет носиться. Хорошо еще, что вчера вечером я с Мукура выскользнула из комнат ненадолго и спустилась к тем мафиози, что прибыли с Базилем. Благодаря мне Мукура беспроблемно подобрался к ним поближе и существенно затуманил им мозги на пару с Баюном. Баюн, вроде бы, усилил его способности, и в результате мафиози сели в свои черные лакированные автомобили и уехали. Это выиграет мне немного времени, но вот что дальше». Непроизвольно бросила взгляд на Реборна. Тот, придержав шляпу, спрыгнул со стула и тоже пошел на выход, бросив напоследок: «Увидимся позже». «Угу», — задумчиво протянула я, провожая его взглядом. Мартина и Фидели не спешили подниматься из-за стола, но Реборн прямо у порога развернулся и прямо спросил: «Вы двое хотите остаться?» Парни намек поняли и засобирались. Фиделини вздыхал, но выглядел недовольным, явно от того, что опять не удалось переговорить. Зато им двоим теперь было о чем подумать, ведь в школе появилась большая шишка, юный десятый Ван Гола, который в ближайшее время вызовет большое внимание. Оставшиеся парни принялись убирать стол. Скоро и нам пора двигаться на занятия. Да, все слишком сильно закручивается. Тут и Реборн с Цуной, и Димон, и Емицу. Пока парни мельтешили, собираясь и упаковывая остатки сдобы, я заметила в дверях полосатого кота, который, увидев мое внимание, развернулся и пошел по коридору. Мукура довольно быстро вернулся. Поднявшись из-за стола, сказала, что скоро вернусь, пусть меня подождут, и отправилась за котом. В коридоре его уже и след простыл, но, недолго думая, я свернула к дверям своей комнаты и без удивления обнаружила сидящего на моей кровати Ракуда. Он выглядел не так легкомысленно, как обычно, хотя и трагедии на его лице не наблюдалось. Прикрыв за собой дверь, спросила, как прошло. Мукура, что называется, сел на хвост тем мафиози, которые отправились обратно к своему начальству. Он взял под контроль одного из них и, чтобы не случилось накладки, еще и отправил туда Баюна для усиления канала связи, или как там называется у иллюзионистов нить, по которой идет контроль человека даже на расстоянии. Я попросила его проконтролировать ситуацию, хотя иллюзионист не хотел оставлять меня надолго, даже несмотря на присмотр Гинкиши. Но без его контроля ситуации было никак не обойтись, и Мукура всецело понимал причину, и заверил меня, что этот план с подконтрольной марионеткой сработает. Немного времени мы выиграли, обнадежил меня Ракуда, сохраняя серьезность, что без слов было понятно. Это не все. Мафиози не смогли толком ничего объяснить, но советник догадался, почему так. Теперь он понял, что я слишком близко к тебе, и хочет тебя забрать в безопасное и определенно теоретически недоступное для меня место. Я догадалась, что Мукура не договорил. Емицу уже давно, еще когда обнаружил Ракуда у нас дома, предупредил того, чтобы он не нарывался. Разноглазый из тех, кто вполне может нарушить приказ, и Емицу, предвидев этот вариант, уже может быть готов начать охоту. А Реборн что же, не сказал про тебя ни слова, нахмурилась я. Про Базилей Цуну ведь передал, передал, кивнул Мукура. Решение вопроса Бомбина Фиорилина, как я понимаю, пока что отошло на второй план. Но угроза для тебя в его глазах все же требует немедленного вмешательства, иллюзионист прищурился. Сюда направляется усиленная иллюзионистами группа. А вот и неприятные новости. Хотя чего еще следовало ожидать, так или иначе, от мафиози надо было избавиться, и если бы Мукура решил проблему кардинально, это бы не гарантировало иного итога. Может быть, тела бы нашли не сразу, но связь была бы потеряна, и это был бы уже повод заволноваться для Емицу. Но все же, я надеялась, что обойдется, и мы выиграем больше времени. Цуна же здесь, и Реборн вполне мог сказать, что присутствие тут Мукура обосновывается попытками наладить связь небохранитель между Цуной и иллюзионистом. Все же Ван Гола лелеяла планы на такой алмаз, как Ракуда. В общем-то я была в школе не одна, и мне мог помочь любой туман, но Емицу на этот раз не стал обманываться и решил подстраховаться. Получается ведь, что меня забрали у людей Емицу, что можно расценивать, как если бы меня забрали из рук самого Емицу. МДА, не могло мне вести постоянно, а сталкиваться с Емицу себе дороже. Ведь если выйти с ним на откровенный разговор, у папани претензий ко мне только еще больше прибавится. Хотя насчет везения, это как посмотреть. То, что с нами еще ничего не сделали, скорее всего, говорит о том, что Ван Гола просто не захотела с нами что-либо сделать, или же имеет на нас какие-то планы, одно другому не мешает. Кто сейчас Феникс со стороны? Группка энтузиастов числом человек в 20, без людей, особых активов и влияния. Кто такая Ван Гола? Ну, в общем, понятно. Вспоминая церемонию и тот разговор с Нана во время исследования греха, то ли от меня, то ли от Феникса чего-то ждут, чего-то такого, как Гакудер от Шиттапи, трепетно отнесенный им к НЗЖ-1, либо же Тимотиа, глядя на нас, все никак не может решить, что же ему говорит на наш счет его гиперинтуиция. Вот когда он решит, что пользы с нас никакой не имеет, и скажет, в расход, или все же найдет какой-то путь манипулирования, тут уже не знаешь, что хуже. Проще говоря, то, что пока мы бегаем на воле, попустительство, идущее от верхов. Вот только Емицу тоже из верхов, но он не Тимотиа с его тараканами, которые не хотят пока к нам лезть, а отвечающий перед семьей за своих отпрысков отец, вернее, за отпрыска, полезшего против Ванголы. Вряд ли Емицу все еще не в курсе всего. Уверена, знает, просто глаза закрывает, надеясь нивелировать все ранее произнесенные слова и, скорее всего, замять дело, как когда родители при деньгах заминают неприятную ситуацию со своим золотым ребенком. Все это практически очевидно. И для опасной для нас, меня и ребят, инициатива у Емицу хватит и мотивации, и рычагов. Сколько от ресурсов Ванголы он может мобилизовать, не консультируясь с девятым. А он почти точно действует по собственному разумению. Кира-чан, буду откровенным, выбор у нас небольшой. Я выплыла из своих размышлений и подняла на него глаза, прекратив прикусывать губу, едва поймала себя на этом. Бежать или встретить их, как следует, подвел итог Ракуда. Бежать некуда. Один я бы мог ускользнуть, даже вдвоем с тобой, но ведь людей в семье гораздо больше, включая и тех, что остались на островах. Я понимала, к чему он ведет. Ракуда вел к тому решению, которого я избегала. И все же, лучше бы не сейчас. Определенно, я стала сильней, но моя рука все еще не зажила до конца, а у меня осталось времени как бы не часов 4-6. Радует, что со мной два сильных иллюзиониста и Конрад, а значит, от нападающих можно отбиться. И все же надо искать решение. У меня оставалось мало времени, но была куча незавершенных дел. В первую очередь я взяла бутылку вина, за которой по моему поручению вчера смотался в ближайший город Конрад. Оказалось, покинуть закрытую школу гораздо проще, чем в нее попасть, а уж охрана у ворот сквозь пальцы смотрит на школьников, желающих выбраться вечером в город, главное, чтобы до ночи вернулись. Пока еще не прозвенел первый звонок, я поспешила к общежитию преподавателей, надеясь, что Бруно не ранняя пташка и все еще там. На всякий случай прицепили к горлышку бутылки короткую записку с извинениями за седину. В общежитии нас закономерно не пустили. Там сидели двое охранников, которые, видимо, должны были не допускать учеников во избежание пакости преподавателям. Тогда можно узнать, в какой комнате сеньор Бруно проживает. Задала я невинный вопрос, сделав самое простецкое выражение лица, на которое была способна. «Зачем тебе это?» Охранник в форме прищурился, но вроде бы не заподозрил неладное, скорее, пренебрежительно хотел было фыркнуть и придать пинка для ускорения, но этого он делать не стал и продолжил. «Идите отсюда, пока я не подумал чего». Делать было нечего, и мы вышли обратно на улицу, встали в тени деревьев, стоящих на приличном расстоянии от здания, но закрывающих его от школьных корпусов. Конрад, конечно же, увязавшийся со мной, недоуменно наблюдал за мной, задравший голову и пытавшийся рассмотреть что-то в окнах. «Босс, ты же не собираешься», — медленно начал он вкрадчивым голосом и тоном, в котором слышалась надежда на отрицательный ответ. Рядом с моим плечом возник из иллюзии Мукура и негромко произнес: «Третий этаж, налево от лестницы, окна на эту сторону». Я повернулась, заметив на его лице понимающую и одновременно шкодливую улыбку. То ли у охранников мыслеобразы словил, то ли подглядел, проникнув призраком. Ладно, неважно. Посчитала окна от предположительных окон лестницы, находившихся над главным входом. Забрав у рыжего, слова все же не сказавшего, пакет с бутылкой, закинула пакет на плечо, благо длинные мягкие ручки позволяли, и подала немного пламени в ноги, чтобы одним быстрым рывком добраться до третьего этажа и не привлечь особое внимание. Пламя Бруно мог бы заметить, но, во-первых, я использовала его мало, а во-вторых, кроме него особо заметить никто не сможет, наверное. Зацепилась левой рукой за внешние откосы, уперевшись ногами в выступы. Заглянула в окно. То, что с окнами я просчиталась, поняла сразу, едва встретилась глазами с мирно сидящим в кресле Чиполой. У того веки расширились и кружка в руке замерла. Я оттолкнулась и, сменив направление, быстро перепрыгнула на соседнее окно. Будем надеяться, он примет это за зрительные галлюцинации. У меня и так сегодня не самый удачный день. Второй раз я уже не была так уверена, что направление, заданное Мукура, было верным или что я правильно посчитала, учтя на этот раз то, что у преподавателей тоже несколько комнат, но в помещении никого не было. Единственная же дверь явно была в противоположную от комнат Чипола сторону, поэтому я рискнула открыть окно и забраться внутрь. Щеколды не было, окно даже не было закрыто ввиду теплого времени суток, более того, владелец явно проветривал помещение. Осмотрелась вокруг, оценив незаправленную смятую кровать и висящую на стуле мужскую одежду. Фотографий, конечно же, не было. Подошла, подняв со стула брюки, выпрямила те перед собой, пытаясь прикинуть владельца. Чиполло был все же более среднего телосложения, а вот Бруно, худощав. Чужое присутствие я почувствовала сразу, а обернувшись, увидела Бруно, встретившись с ним глазами. Преподаватель старших курсов был в одном полотенце на бедрах и с мокрыми волосами. Ну, я хотя бы с комнатами не ошиблась. Мужчина бросил быстрый, едва заметный взгляд на комод у стены, возможно, там лежало его оружие, и спросил, и что мы тут делаем? Мне бы его показную пофигистичность, или не показную. Я повесила брюки обратно, сняла и протянула пакет. Как и обещала, бутылка вина. Бруно посмотрел на пакет, поднял глаза на меня, снова посмотрел на пакет, посмотрел на меня и вздохнул. Со стороны открытого окна донесся отчетливый звон, означавший начало занятий. Лучше бы кофе. Оставляй. Зачем было пробираться ко мне в комнаты? Спросил он. Я бы оставила пакет, и был бы приятный сюрприз, улыбнулась я. Был бы неприятный сюрприз, и я мог бы атаковать тебя. Наградил он меня скептическим взглядом. Не такая уж большая проблема, пожала плечами. Но про кофе я запомню. Подумав немного, он отказался. Не надо, я не хочу посидеть в ближайший месяц. Хм, несмотря на внешнее фиолетовое отношение, мужик, кажется, довольно впечатлительный. Подумала, что уж учитель-то наверняка может подсказать, что тут еще есть интересного в школе, ведь у меня время просмотра всех достопримечательностей и развлечений ограничено, и спросила, вы не подскажете, есть ли в школе какие-то интересные события, или, может быть, планируются в ближайшее время. Бруно глубоко задумался, то ли пытаясь припомнить что-то такое, то ли пытаясь понять, что для меня может быть интересным. Учебный процесс проходит в обычном порядке, протянул он, рассматривая меня, застывшую в ожидании. Подходит срок экзаменов за первое полугодие, и пока еще не решен окончательно вопрос, как именно будут проходить экзамены для третьего и четвертого курсов. Он прищурился и с каким-то подозрением неожиданно спросил, но ведь тебя это совершенно не касается, ты на первом курсе, синапе, и, видимо, увидев, как загорелись интересом мои глаза, добавил, синапе, первому курсу там делать нечего, я только посмотреть, заверила я, они все равно не скоро, кажется, Бруно уже пожалел, что сказал мне это, тогда скажите мне, если будет еще что-нибудь интересное. Попросила я с самым честным и простоватым видом, пользоваться подаренным папане особым положением, так с пользой. Не знаю точно, за кого меня тут принимают, за засланного казачка или за отцовскую дочурку, на всякий случай сделаю вид, что такая услуга вполне нормальна, того и глядишь, учитель из известной ему информации сам все, что нужно, сопоставит. Допустил же он меня на урок четвертого курса, значит, предупрежден. К тому же я уже все равно палюсь по-страшному, так как знаю, что все вскоре само погорит. Я тогда пойду, вам ведь тоже пора на занятия, решила заканчивать. Заходите на кофе. Мне ко второй, явно автоматически буркнул тот, потом все же собрал глаза в кучу и уточнил. А есть кофе, есть даже заварная кофеварка, кивнула я. Разборчивый кофеман даже одобрил и сам притащил нам. С чайничком, коричневого цвета, прищурился Бруно. На что я с удивлением кивнула, а он пояснил, в преподавательском общежитии отдельная столовая с единственной кофемашиной, надеюсь, я все же неправильно перевела его итальянскую речь, иначе Реборн просто не стал далеко ходить и стащил кофеварку у преподавателей, не я ее забирала, открестилась от всех претензий, я знаю кто, непонятно кивнул он мне, продолжая с прищуром меня рассматривать и, я так догадываюсь, пытаться сопоставить, как так получилось, что кофеварки мне добывает Аркабалина Реборн. Решив, что хватит этого неловкого разговора, сказала, попытавшись разрядить обстановку. «Ну, я пойду. Надеюсь в следующий раз вас увидеть в штанах». Заметив кивок Бруно, оставила пакет, быстро подошла к окну и выпрыгнула обратно на улицу. Присоединившись к парням, еще раз подняла голову наверх, заметив, что Бруно с голым торсом, видимым отсюда, продолжает наблюдать наше странное сборище из открытого окна. Представляю, что он видел. Одноглазый, почти однорукая и, как он уже знал, кровавый туман, возможно, скорбный на голову. Хорошо хоть ракуда-трезубец в иллюзию спрятал, а нет, достал, чтобы, потирая древко, Загадочно улыбнулся Бруно. Следующим пунктом моего назначения стал урок физкультуры у третьего курса. Здесь по расписанию он значился как физическая подготовка, и из-за восстановления полигона, как я знал от Мураками, занятия перенесли в корпус для физической подготовки. От обычного урока зрелище практически ничем не отличалось. Прыжки на скакалке, отжимания, подтягивания, бег на длинные дистанции и прочее. «А ты что здесь делаешь?» – возмутился учитель, выглядящий как бодибилдер, и просторная форма мало мышц скрывала. «Кира Синопе», – представилась. «Синопе», – я спросил, – «какого черта?» – взревел учитель на всю мощь легких. «Такой мелочи, как ты, здесь делать нечего. Как же, я ведь тоже хочу размяться на физкультуре», – возразила я. «Нормативы не вытянешь. Пиши отказную и просись к офисным в класс. Начинаю подозревать, что он из тех людей, кто умеет разговаривать только на повышенной тональности». «Вытяну», — возразила я. Учитель хикнул и предложил провести проверку. Мы с Конрадом переглянулись, я пожала плечами. Конрад присоединился вместе со мной к начавшим сдавать нормативы третьекурсникам. «Постарайтесь, кто не вытянет нормативы, вылетает из школы», — напомнил для придания бодрости учитель. Нормативы существенно отличались от школьных и больше похожи были на взрослые. Отжимания — 50 раз. Это я выполнила без проблем на той же скорости, что и все. Приседания, 50 раз, тоже. Бег на 100 метров сдавали по одному, так как секундомер был только один, поэтому тут я не подрасчитала и, подбежав к учителю, спросила. «Ну как?» Тот резко поднял голову и шарахнулся, как от неожиданности. Запоздало нажал на секундомере кнопку, посмотрел на меня, спрятал секундомер в карман и решил, видимо, проявить смекалку. «Общие нормативы ты кое-как тянешь, но удар-то у тебя наверняка слабый. Как вы это собираетесь проверять?» Приподняла я бровь. «На боксерской груше», — указал он в сторону. «Я ее буду держать и скажу, какой силы этот удар. Мне не хотелось бы вам навредить», — нахмурилась я, предчувствуя, что затея эта не лучшая. «Не бойся», — усмехнулся мужик. «Даже если ты приложишь особую силу, уверен, ты меня даже не покачнешь». Мы подошли к увесистой боксерской груше, и я спросила: «Моя ведущая рука, правая, могу я ударить ногой, хоть головой?» — хмыкнул учитель. Третьекурсники выстроились вокруг, наблюдая за учителем, явно вошедшим в раж в желании кому-то что-то доказать. Они, видевшие меня на уроке Чипола и уже слышавшие слухи о болезни учителя, настороженно помалкивали. «Это он зря», — заметил Конрад. «Чтобы не было повторения случая с Чиполой, я решила сначала не добавлять особо силу пламени, понадеявшись, что учитель будет судить честно, ведь удар у меня и так поставлен». Я размахнулась и ударила правой ногой. Груша не дернулась. Учитель закономерно нахально и оскорбительно ухмыльнулся. «Сидеть тебе даже не на первом курсе, а в яслях. Могу я попробовать еще раз?» — уточнила я и, получив глумливое разрешение, с размаху ударила, вложив пламя в удар. Конечно, в соревновании с Занзасом или Емицу я проигрывала в силе, но это не значит, что я была слабой. Для быстрого старта с места, бега, перемещений, даже для того, чтобы упереться ногами в землю и устоять, запуская серо руками, мне требовалось быть крепкой и сильной. Только со стороны выглядит довольно легко. Груша, которая по размерам была такой же, как у нас в боксерском клубе, а та весила 30 килограмм, сорвалась с петли и похоронила под собой отлетевшего вместе с ней учителя, который так и не представился. Тот остался лежать, погребенный под ней, раскинув руки в стороны. Я закрыла левой рукой глаза. Сегодня явно не мой день. Постаравшись сделать вид перед третьекурсниками, как будто ничего такого не произошло, нашла глазами ту самую девушку с хвостиком, единственную в школе, которую заприметила. Подошла к ней, взяв ее за руку. «Я тут к себе туманов набираю. Подойдет даже слабый уровень, у нас есть хороший учитель. Предложение действует до вечера». Девушка ошарашенно на меня взирала, отшатнувшись. Третьекурсники ненамного от нее отставали. Совершив такую рекламную кампанию, попыталась, не ускоряя шаг, как можно быстрее исчезнуть на выход. Конрад пристроился у правого плеча с видом самым что ни на есть мафиозным, изображая превосходство всем своим выражением лица и расправленными плечами. Время до обеда пролетело незаметно. На этот раз я была твердо намерена обед не пропускать. Проигнорировала присоединившегося Фидели, не поддерживала светскую беседу Спагетти, быстро переключившегося на Мураками. Даже сохранила спокойствие, когда провожаемый вниманием всей столовой Цуна в сопровождении Гакудера и Базиля присел рядом и, заговорщицки придвинувшись, заискивающе попросил на японском: «Кира, я попросил Дина-сана помочь, тот пообещал переселить нас в другое общежитие, но пока можно мы поживем у вас, у нас душевые не работают». «Как не работают?» Все же приподняла я бровь. Гакудера-кун подрался там с другими учениками, братец нервно засмеялся, а сегодня повздорил еще с другими. Отклонилась назад, чтобы взглянуть на этого идиота, который стоял за спиной Цуны рядом с Базилем. Вид он имел совершенно не раскаивавшийся, чувствуя себя наверняка правым. Даже предвижу его ответ. Они отнеслись к десятому без уважения. «Твой подчиненный, твои проблемы», философски заметила на японском. «А будешь жаловаться», продолжил фразу Реборн, незаметно преследовавший Цуну, и многозначительно щелкнул затвором на пистолете. Братец подпрыгнул на стуле, услышав хорошо знакомый металлический звон. Впрочем, Реборн решил не продолжать, а запрыгнул на свободный стул. Через пару секунд подбежал мужчина в белом поварском фартуке и шапке и поставил перед ним белую чашечку с кофе на белой же тарелочке. Сервис, однако. Цуна застыл на месте, проглотив язык. Сидел так напряженно, как будто вместо хребта у него прямая палка. Но вскоре, сообразив, что продолжение линчевания, какое бывало довольно часто, не последует, слегка расслабился. Реборн же, думаю, вполне здраво решил в школе на людях к телесным наказаниям не переходить. Базиль предложил сходить за едой и отправился к стойке вместе с вызвавшимся Гакудерой, судя по взгляду, начавшим теперь ревновать внимание десятого и к Васильку. Уверенно, подрывник выслуживался. Будто и этого было мало, в столовую для учеников зашел решительно и быстро Бруно. Появление преподавателя ошарашило и так затихших школьников, расположившихся в столовой на дальних столиках от нашего, отчего было ощущение, что в огромной столовой есть только один столик, мой. И, конечно же, Бруно подошел именно сюда, Синопе. Остановился он, вперевшись в меня взглядом. Наверное, не был уверен, что найдет меня на паре, положенной первому курсу, потому искал наверняка, в столовой. Хитро. Я приподняла вопросительно брови, продолжая жевать. «Синопе», — повторил он с нотками возмущения и некоторой обиды, — «верни назад. Я не хочу принимать экзамены в ноябре, еще как минимум почти месяц до них». Я наконец проживала, но отвечать не спешила, пытаясь понять, что к чему. Помню, Бруно говорил что-то про экзамены, мол, первое полугодие подходит к концу. Вернуть назад, что, прошедший год, или экзамены по случайному совпадению решили перенести? Только я тут при чем? Я же ничего не делала. А если ничего не делала, то ни в чем не виновата. Подумав немного, предложила: «Кофе?» Бруно сделал глубокий вдох, резко запрокинув голову, отчего его длинные кудрявые волосы дернулись назад, выпрямился и сменил выражение лица: «За что мне это, судьба злодейка?» К полному смирению со своей судьбой и привычной уже пофигистичности. «Сходи, спроси на кухне кофе», — кивнула Мураками, который понятливо отправился выяснять, где Реборн добыл там чашку кофе и нет ли там еще одной. «Реборн же пить гадость не будет, а значит, там что-то есть новенькое». «Полдня, и еще без кофе», — буркнул Бруно, присев за свободный стул. «Видимо, не только у меня день не задался. Ну-ну», — попыталась его утешить. «Экзамены не так уж страшны, как шли каждые полгода, так и будут идти». Бруно закатил глаза, откинувшись назад на стуле с самым страдальческим и умирающим видом. Снова вздохнул. «Подготовка к экзаменам требует много времени и усилий. Теоретическая часть еще куда ни шло, а на практической каждый раз задания новые надо придумывать, чтобы ничего не повторялось по крайней мере ближайшие 5 лет. Обязательно кто-нибудь что-нибудь себе сломает, получит травмы, возможно, несовместимые с жизнью, чисто по своей глупости, а потом разбирательство на следующие полгода. В противоречии с этим, если ученики плохо себя покажут, будут пенять на плохое обучение, а не на бездарности». Он снова тяжело вздохнул. Я сочувственно покивала. Фидели смотрел на это вопросительным взглядом, изогнув при этом одну бровь. «Что придумали на этот год?» — спросил он как-то вкрадчиво и понизив голос. Бруно поднял на него глаза с видом «сейчас» и ответил: «Вы, Оскар Фидели, еще успеете проявить себя, не переживайте». «Далеко?» — по-деловому поинтересовался Фидели, видимо, почуяв, что можно задать вопросы, на которые обычно никто до последнего не отвечает. «Как всегда, территория будет новой, вывезут вас туда, где вы не были и не могли быть. Так, а вот это уже интересно, узнать бы поподробнее, но Бруно, похоже, многого просто не может рассказать. К этим же выводам, видимо, пришел и Фидели, а Мартин огрел уши, пытаясь сделать вид, что это не так. Оперативно вернулся Мураками и все тот же повар с кружкой кофе на блюдце. Бруно поблагодарил, поднес чашку к лицу, вдохнул запах, сделал глоток и, кажется, стал потерян для общества. Я, конечно, слышала, что итальянцы обожают кофе, но не думала, что настолько. Хотя это, наверное, от человека зависит. Реборн, вон, тоже сидит, тащится, расслабился даже вроде. Цуна потихоньку хомячил принесенное вернувшимися Гакудера с Базилем, которые пытливо смотрели на прикрывшего и, возможно, закатившего, глаза Бруно. Влетевший в столовую Конте, вернувшийся со своего заключения как раз ровно в указанное время, завидев такой выделяющийся столик, от которого отодвинулись буквально все остальные столы, подошел, практически подбежал и, ошалевшими глазами обведя присутствующих, заорал, что я пропустил. Спагетти Пилагатти, не удержавшись, прыснул. Фидели посмотрел с видом, как будто хотел предложить ему исчезнуть снова. Бруно, очнувшись и тоже осмотрев столик, наконец, заметил едва выглядывающего из-за стола Реборна, протянул тому руку, представившись. Густаво Бруно, преподаватель 4-го курса. Реборн принял рукопожатие коротышка, видимо, не считая нужным оглашать свой род занятий или цель пребывания. Маленькая ручонка коротышки удивительно крепко поддержала рукопожатие, отчего лицо Густава напряглось. «Ей, не так уж много», — слегка раздраженно ответил ему Рыжий. «Да, всего лишь появление 10-го в Анголы, Аркабалина Реборна, а так твое место уже занято», — насмешливо следя глазами за Конте, Мартина кивнул на Бруно. «Да ну, Конте разразился короткой, но бурной и экспрессивной речью, выражавшей его досаду и смятение. Я смотрела куда-то мимо своих тарелок, вертя в голове прозвучавшие между строк, вывезут за пределы школы». Глава 10. Солнце клонилось к закату, но пока еще было слишком светло для нанесения таких визитов. Тем не менее пытаться прокрасться под покровом ночи было бы слишком недостойно, учитывая все обстоятельства. Хибари Хизыши позволил себе дернуть щекой, вновь испытав прилив раздражения и злости. Его старший сын, Дэй, почувствовал настроение отца, еще когда они отбыли с территории клана, а потому все это время с того самого момента благоразумно помалкивал и следил краем глаза за любым движением, любой эмоцией, любым взглядом. Приказ главы был четок и ясен, но уж слишком подозрительно выглядело благое отношение Цуру к Хизыше и Даиле, возможно, Хибари Хизыше так показалось, но уж чутью своему он верил, а еще знал, его дни сочтены. Картина вырисовывалась понятная, предельно ясная, но, как обычно бывает, недоказуемая. Ввиду отсутствия правой руки, Хизыши потерял по меньшей мере половину своей силы и навыков. Из этого проистекало то, что поста главы ветви он может быть более недостоин. Пока что, только пока, клан находится в таком тяжелом положении и всем не до внутренних распри, Хибари и Тарикой заняты более важными вещами. Но как только все образуется, осядет, успокоится, ветвь Хибари ждут новые перестановки. Цуру открыто продемонстрировал свое расположение к Дэй, а значит, он собирается поддержать его кандидатуру на место главы, будь это лет на 5 позже. Пока что Дэй был слишком горяч и неопытен, не готов, Цуру сможет ловко вертеть им. Пока рядом Хизыши, он может осадить горделиво поднявшего голову Дэй, готового доказать всем и каждому, что Хибари остаются сильны. Понял ли только старший сын, что хотел ему этим сказать отец? Хизыши убедится в этом чуть позже, на обратном пути в клан. Пока что есть и другой повод для размышлений, и касается он младшего сына. Ныне они находились в арендованном чайном домике у гостиничного комплекса, далеко от сектора, где находился дом Кёи. Его не предупреждали о приезде на этот раз, просто было нельзя, поэтому сейчас приходилось его ждать. Прибытие кого-либо из старикой в Намимари однозначно находилось под запретом, недопустимость подобного требовала Вангола, дабы полностью исключить влияние Тарикой на будущего наследника Вангола и его дела. Приезд Хибари был тоже нежелателен, но понятен ввиду того, что они все же Хибари, а Кёя самый младший и несовершеннолетний, но слишком частые приезды также воспрещались, так как все прекрасно понимали, что может сделать даже один Хибари Хизыши с небольшой свитой и старшим сыном. Сейчас же ситуация еще более обострившаяся, и приезд Хизыши был тем более не самым будничным. Точнее, сам факт его приезда не нарушал никаких договоренностей, но цель, если в Анголе она станет известна, могла стать поводом для новых расприй. Было бы слишком нагло явиться в открытую, но и скрываться особо в этом маленьком городе от людей в Анголы не выйдет. Его приезд вполне ожидаем в Анголы, не дураки же там в разведке сидят. Этот ход вполне был предсказуем с самого начала, еще с того момента, когда хранители облака будущего 10-го в Анголы решили забрать из клана Тарикой. Конечно, обе стороны предполагали, что Хизиши будет иметь выход на Кёю, а через него и на будущего 10-го в Анголу. Вот только теперь видно, как оно все обернулось. Младший сделал свой выбор иначе и проявил своевольство. Он знал последствия своего решения. Хизиши оказалось нечем отвечать Цуру. Хибари спасло лишь то, что главе Тарикой было ни капли не выгодно признавать какую бы то ни было вину за кланом и нашлось, что сказать в Анголе по поводу их расторопности и умения управляться с собственными птенцами, и савадами, и варией. Карать единственного представителя Тарикой, имеющего контакт с Ванголой, раньше главных зачинщиков бунта, будто тот был за главного виноватого, да еще при том, что история там была мутная. Цуру Сытоши подробно объяснил, как видит эту ситуацию. Делать Тарикой виновными в их вангольских внутренних интригах он не собирался. К тому же по сути Кёя не сбежал, пусть и ослушался прямого приказа клана. Но то был ответ Ванголе. О Хибари Хизыши было сказано жестокое, справедливое и диаметрально противоположное. Если в итоге придется платить кем-то, это будут Хибари. Как минимум один конкретный. И ответственность за процесс с оплаты кем-то будет возложена непосредственно на Хибари сама. Наибольшее, что удалось бы Хизыши тогда, это оттянуть вынесение смертельного приговора, если бы удалось. Но вышло так, что и выход на младшую саваду им может оказаться полезен. Чуть еле сына не подвело, или это была слепая удача, но положение изменилось. Кёя внезапно стал более чем нужен Тарикой. В результате старые, потерявшие свою актуальность установки и приказы Кёя нынче предстояло заменить на новые.